Глава 24. Совершенная свобода. Совершенная духовная свобода – это не вседозволенность эгоизма. Это есть совершенное уничтожение всех эгоистических наклонностей. Это свобода духа человеческого, преображенного, пробужденного и обоженного божественной благодатью. В чем состоит преображение духа? В совершенном уподоблении Христу, в смирении, кротости, мудрости, любви. В чем состоит пробуждение духа? В познании своего бессмертия, своей безграничности и своей вездесущности. В чем состоит обожение духа? В восстановлении своего богоподобия, сыноположения и единения со Христом во Святом Духе. Это есть полная победа над эгоизмом, победа над эгоистическим «я», которое есть первый друг дьявола. Подущаемое им это «я» препятствует спасению, ибо оно есть часть мира сего. Победа над «я» становится победой над миром. Подобно Христу, это становится победой над миром и над дьяволом, не только для себя, но и для всех, для каждого человека. Однако евангельский путь спасения дан не для того, чтобы сделать лучше земную жизнь или пытаться изменить плохие условия существования на хорошие. Хотя очень многие верующие стремятся именно к этому. Он дан для нашего спасения от мира и дьявола и познания, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. Духовная жизнь – это не поиски того, как ублажить ветхого человека, а как вообще полностью избавиться от него и стать свободным. Люди верят в чудеса, а то, что обычная жизнь есть самое невероятное чудо, возникшее из ничего, они не замечают. И еще более невероятное чудо есть то, что прямо за этой внешне обычной жизнью скрыто наше спасение, скрыта наша благодатная свобода, и что вся вечность может быть постигнута в одном ее мгновении, и что она и есть это единственное мгновение, потому что оно – суть проявления вечности нашего Духа, вечности самого Бога. Этот мир суеты и тщеславия навязал тебе свой уродливый эгоизм, а Бог дарит тебе свою вечную любовь. Этот мир – заставил тебя считать его эгоизм твоей личностью, обманывая тебя им, прельщая и соблазняя на грех. А Бог призывает тебя к спасению и дарует тебе в помощь свою божественную благодать. Ни при каких обстоятельствах не давай эгоизму управлять тобой, держа тебя на коротком поводке, словно комнатную собачонку. Твое сознание свободно, и значит, ты свободен от власти греха и смерти. Познай это в собственном молитвенном опыте. Войди в свое духовное сердце и пребывай там, в благодатной обители чистоты, недоступный эгоизму с его греховными помышлениями и земными привязанностями. Живи на земле как Сын Божий, а не как раб греха. Зависеть во всем от мира значит утратить свою свободу, ибо мир не свободен. Предаться на волю Божию значит зависеть во всем от Бога, и в нем обрести свою полную свободу от мира, ибо Бог абсолютно свободен. Под всяким ощущением земного счастья всегда скрывается страх потерять его. И только в благодати нет страха, поскольку Христова благодать есть отсутствие всякого страха и всецелое упование на премудрость божественного промысла. У каждого человека свой мир. Ребенок живет в мире радости, старик живет в мире страха, верующий живет в мире добра, человек, не имеющий Бога, живет в мире зла. И никто из них не имеет постоянного счастья, хотя все их действия направлены к поиску этого неуловимого переживания. Выйти из мира умом, забрать весь ум с собой и отправиться с ним вовнутрь собственного сердца, где он успокаивается и вверяет себя Христу, это единственный надежный путь к обретению благодатного, нетеряемого счастья, счастья освобождения от собственного эгоизма и его страхов, счастья истинной свободы в Боге. Поэтому обычный душевный человек, что видит, тому и верит, не имея в себе Бога. От такого внешнего видения мира в человеческих сообществах происходят споры и раздоры. Но духовный не делает так. Он не доверяет тому внешнему, что видит его глаза и слышит его уши, и отвращается от споров. Он доверяет Духу Божию, той молитвенной благодати, которая подсказывает его сердцу правильные действия и объясняет ему суть происходящих событий. И все это духовный человек сверяется со Святым Евангелием и таким образом становится свободным от заблуждений и ошибочного понимания всего происходящего. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Многие верующие надеются, что, умирая, они отправятся прямо к Богу. Однако, по утверждению преподобного Сафрония Сахарова, если не будешь готовиться к этому заранее, удержать ум в памяти Божией в момент исхода будет очень сложно. Как говорится, готовь сани летом, а телегу зимой. Когда-нибудь ты должен решительно взяться за практику спасения в покаянной молитве и успеть спастись до того, как будешь умирать. Тогда ты будешь свободен от боли и от смерти. Когда ты здоров, развивай смирение. Когда болен, развивай покаяние. А в духовной практике во всякое время развивай оставление всех привязанностей, и тогда в момент исхода не будешь поглощен страхом. Спасение – это есть свобода от всякого страха. Большинство людей десятилетиями занимаются тем, что пытаются стать лучше и избавиться от своих недостатков. Они не идут дальше земных интересов, поэтому у них ничего не получается. Такие люди словно не замечают сказанное Христом: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Это значит, что нужно прежде всего избавиться полностью от эгоизма, который подобен хвосту дворняжки. Как его ни выпрямляй, он не станет прямым. Когда ты поймешь, что твоя истинная родина не этот суетный мир, а блаженное Царство Христово внутри твоего собственного сердца, тогда ты всей душой устремишься к его стяжанию. Необходимо в первую очередь обрести спасение от дьявольского эгоизма, а не заниматься его улучшением. Так обретается свобода, и все добродетели тогда приходят в изобилии, ибо не мерою дает Бог Духа. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 34 стих. Тот, кто ради Христа отпустил все, к чему был привязан, становится свободным во Христе. Не думай, что спасение тебе гарантировано, если ты по всем канонам правильно считаешь себя грешником, а в душе убежден, что ты хороший человек. Здесь все решает то, насколько ты честен с самим собой и с Богом. Поэтому спасение не приходит явно, не придет Царство Божие приметным образом. Евангелие от Луки, 17 глава, 20 стих. Поэтому всякие умозаключения о том, кто достоин спасения, а кто нет, всегда будут ошибочны. «Знай себя, и будет с тебя», как говорили преподобные подвижники. Как спасались наши святые отцы? В первую очередь они заботились о приобретении глубокого смирения, самоотречения и отсутствия саможаления, а потом уже устремлялись к стяжанию непрестанной молитвы и богосозерцания. Сам Господь служит всем, таков же и смиренный подвижник. Чем отличались все православные святые? Своим смирением. Для умников их поведение выглядит унижением. В очах Божиих смирение – это всецелое уподобление Богу и совершенная свобода в Духе Святом.